Не придумав для себя никакого занятия, я потянулась к дивану, и тут зазвонил телефон в прихожей. Шлепая в том направлении, я прикидывала, кто это может быть. Первым в списке значился хриплый дядя с угрозами, потом шли родители, Димка и подруги. Через мгновение я смогла поздравить себя с полным отсутствием интуиции. Красивейший голос, от которого млели женские сердца, произнес: «Мужской клуб «Эгоист». Ни тебе здравствуйте, ни как дела, ни объяснений, чего я в этом клубе забыла». Обычно Берсеньев словоохотлив, но тут решил экономить на фразах. Потоптавшись возле телефона, почесав за ухом и дважды чертыхнувшись, я схватила куртку. Мужской клуб для меня место диковинное, и, подъехав к нему на такси, я направилась к дубовым дверям с некоторым опасением. Если клуб мужской, меня чего доброго не пустят. Удар по самолюбию, хоть и незначительный, но для девушки интеллигентный и скромный, безусловно, неприятный. Дверь оказалась заперта, и это подтвердило худшие подозрения. Заметив дверной звонок, я дважды надавила на кнопку, дверь незамедлительно открылась, и меня впустили, даже не спросив, что мне здесь понадобилось. По соседству пасся молодой человек в темном костюме, белоснежной рубашке и бабочке. Окинул меня взглядом с головы до ног и вкрадчиво спросил: «Вы господину Берсеньеву? Он ожидает вас в гостиной». И торжественно направился к распахнутой настежь двери, предлагая следовать за ним. Мое представление о мужском клубе оригинальностью не блистало. Что-то вроде борделя, где девчонки посимпатичней, а мужики побогаче, но обстановка скорее напоминала масонскую ложу или рыцарский орден. На стенах щиты с девизами, оружие, надеюсь, бутафорское, иного пьяного клиента не так легко утихомирить. И даже знамена, бог знает каких стран и армий. Таинственный полумрак и тишина, даже собственных шагов я не слышал. Гостиная навевала воспоминания о пятизвездочном отеле. Тишина и здесь была, как в читальном зале, полы устланы толстыми коврами, повсюду одинаковые кресла, вольтеровские, поставленные так, что сидящих в них людей не видно. Я даже решила, что никого здесь нет, но тут заметила облачко сигаретного дыма, поднимавшееся из-за спинки одного из кресел. Приглядевшись, я увидела чьи-то ноги в темно-коричневых туфлях с острым носом. Сопровождавший меня мужчина подошел, склонился к обладателю туфель и что-то прошептал, а потом кивнул мне: «Сюда, пожалуйста». Обойдя кресло, я увидела Берсеньева. Левая нога закинута на правую, в руке сигарета, на низком столике справа бокал с коньяком и сложенная в четверо газета. Боясь нарушить священную тишину, я пристроилась на кончике соседнего кресла. Метр до отеля, или кто он здесь, вновь наклонился к Берсеньеву, загадочно шепча. Сергей Львович повернулся ко мне и спросил: «Что будешь пить?» «Мартини с водкой взболтать, но не перемешивать», — отбарабанила я самым серьезным видом. Парень смотрел на меня в замешательстве, перевел взгляд на Берсеньева, тот едва заметно пожал плечами. «Вы слышали?» Парень удалился, а я повертела головой с восторгом и тихой завистью к чужим деньгам. «Нравится?» — спросил Берсеньев. «Охренеть!» — кивнула я. «Будь добра, сдерживай свои эмоции, люди здесь к шуму не привыкли», — нахмурился Берсеньев, но как-то чувствовалось, что и на здешних, и на прочих людей ему наплевать. Мне принесли мартини, я сделала большой глоток и закашлялась. Берсеньев треснул меня по спине. «Полегчало?» «Не особенно, но все равно круто. Сегодня я девушка Бонда, и все остальные девушки мне завидуют». «Да, повезло тебе. Не догадываешься, зачем позвал?» «Ну, это тупому ясно. Будем спасать мир?» «Можно попытаться», — усмехнулся Берсеньев, сгреб газету и, развернув ее, ткнул пальцем в статью, подписанную бывшим. «Это правда? Вы с сестрой ввязались в расследование, и в результате она теперь в больнице». «Тебе-то что?» — удивилась я. «Могу помочь», — ответил он, а я подумала, что моя догадка об их взаимоотношениях с Юдиной не лишена оснований. Наш красавец засуетился. «С чего вдруг?» Он поднял брови, вроде бы удивившись. «А ты подумай». Думала я недолго. Вдруг явилась глупая мысль. Может, у этой наглой сволочи кое-какие человеческие чувства сохранились? Я решила блеснуть догадливостью. В твоей душе теплится любовь к моей сестре, и тебе не нравится, что в нее стреляли. Вполне в духе такой сентиментальной дуры, как ты, кивнул он с заметным огорчением. Чего ж тогда? Спросила я с обидой. Скучно, пропел Берсенев и широко улыбнулся. Жизнь бизнесмена весьма однообразна. Ну и много нарыть успели. Да пошел ты, разозлилась я. Ты девица средних умственных способностей и с большим самомнением. Сестра немного поумнее, но она в больнице. Ты будешь кружить в трех соснах, пока тебя тоже не пристрелят. Тебе от этого только польза, сказала я. Тоже мне противник. Он постучал пальцем по газете, лежавшей на столе, и добавил. Все, что здесь написано, полная хрень. Как изысканно ты выражаешься. Хочешь совет, не обратив на мои слова внимания, вновь улыбнулся Берсенев. Ищи бабло. Какое бабло, усмехнулась я. В статье ни слова о деньгах. В этом все и дело. Оттого ничего путного из вашего расследования не вышло. Откуда тебе знать? Догадываюсь. Расскажи и проверим, прав я или нет. Нашел дуру, фыркнула я. Как знаешь. Одна ты все равно не справишься. Допустим, я почти что идиотка, а ты умник. Какое бабло я должна искать? Обычное. У одних людей есть деньги, и они хотели бы их сохранить. У других нет, они мечтают их получить. Прикинь, кто хотел сохранить, кто получить, и через пару дней схватишь убийцу за руку. Берсенев весело мне подмигнул, а я приуныла. Нет там никакого бабла. Да ну. А если подумать? Хоть голову сломай, все равно хрень получается, решила я пожаловаться на жизнь. Это потому, что ты идешь по самому простому пути, все события связываешь в один угол. Как старший товарищ доверительно сообщаю, видимость правды и правда вовсе не одно и то же. Допустим, но тогда вовсе ничего не получается. Если не получается, начни сначала — и рассматривай каждое дело по отдельности. Вот и все. Умно. А ты в прошлой жизни кем был? Частным сыщиком? Я много хуже, — скривился Берсенев. Почему ты я так и подумала? Ладно, последую твоему совету. Ты был дружен с Юдиной? Некоторое время, — кивнул Сергей Львович. А что потом? Эта милая дама как-то попросила меня об услуге денежного характера. Я ей помог. Потом помогал еще трижды. У нее были светлые мысли, как улучшить этот мир, но улучшать она его хотела исключительно за чужой счет. Ты выступал спонсором ее проектов. Точно. Аппетиты у дамочки возрастали, к тому же мою щедрость она истолковала по-своему и весьма своеобразно. Явилась как-то темной ночью и начала с жалоб на мужа, а потом предприняла попытку раздеться, что восторга у меня не вызвало. Стало ясно, все это надо прекращать и очень быстро. Я помог даме одеться и предупредил. Денег больше не дам, в свою постель не пущу. Из моей квартиры она вылетела как ошпаренная и тут же стала членом клуба моих врагов. Меня это вполне устроило, враг из нее никудышный, а осточертела она мне к тому времени до нельзя. «У меня своя версия», — выслушав, сказала я. Юдина дружила с настоящим Берсеневым, и кое-что в твоем поведении могло ее насторожить. И я придушил бедняжку. Тогда чего ты до сих пор жива и целехонька? Ты знаешь куда больше, чем она смогла бы накопать, усмехнулся Берсенев. Никто ничего не докажет, об этом я позаботился. Но если хочешь, пусть это будет одной из версий. Кто у нас следующий? Багрянский-младший. В расследовании вы ввязались с его подачи. Я молча кивнула, кривляться вдруг расхотелось. «Очень хорошо, его отец богатый человек», — продолжил Берсенев. «Вот мы и нашли бабло, наследство. Ты считаешь, что милую старушенцу отравили?» «Я знаю нечто такое, чего нет в статье», — с некоторой обидой произнесла я. Его насмешки здорово достали, но уходить я не спешила. Даже наоборот, очень хотела продолжить разговор. «И что же это?» — хмыкнул Берсенев. А я рассказала о девушке-официантке, мысленно восклицая: «Господи, я что, спятила?» Господь, как всегда, остался безучастным, предоставив мне возможность самой решать, спятила я или нет. Берсенев выслушал меня с большим интересом. Девица в черном парике, блузка не такая, как у прочих официанток, и бейджик другой. Я видел ее почти в самом начале приема, а потом красотка исчезла. «Почему ты обратил на нее внимание?» — насторожилась я. «Привычка подмечать детали. Раньше в силу необходимости, а сейчас все больше по привычке. Слушай, может, ты в самом деле Джеймс Бонд?» «Куда ему до меня?» — рассмеялся Берсенев. «Вернемся к вашему другу. Он рулит в нескольких фирмах, принадлежащих отцу. Отцу, а вовсе не ему. У него есть свой бизнес. Есть, но весьма скромный. Может, ему захотелось настоящего дела? Ты что, спятил? По-твоему, он мог отравить собственную мать?» «Такое иногда случается. И даже чаще, чем ты думаешь», — нравоучительно изрек Берсенев. «Вопрос, как сильно он хотел стать самостоятельным. По закону матери принадлежит половина состояния мужа. Наследников двое — муж и сынок. Следовательно, парень уже сейчас получит четвертую часть. Учитывая, сколько бабок на кону, это совсем неплохо. И от капризов папаши, с которым у него отношения не клеятся, он избавлен». Подобные мысли и меня не раз посещали, оттого возражала я скорее из вредности. «Тогда проще папу отравить». «Труднее. Папа не болтал, где только можно, о своих мемуарах. И злодеи искали бы строго по назначению, там, где бабло. И, уверяю тебя, непременно бы нашли, если бы захотели. В случае кончины мамули следствие легко направить по ложному следу, особенно если обратиться за помощью к двум доверчивым дурам, которые схавают любую приманку. Это, конечно, если следствие вообще будет. Мамаша диабетик, можно все провернуть очень ловко, да еще труп кремировать, чтобы тему закрыть. У такого парня наверняка найдется подружка, которая не откажет ему в помощи в надежде разделить с ним возможность вдоволь купаться в деньгах. А для этого только и нужно, что поднести маменьке на приеме рюмку текилы. Любящий сын хорошо знает, что из лекарств ей противопоказано». «Ошибочка», — язвительно произнесла я. «Какого черта ему являться к нам, если все так складно получилось?» «Чтобы понять это, вновь вернемся к папе. Багрянский-младший мало чем рисковал. Вы не спецы из Следственного комитета, а две идиотки, которые на слово поверят в рассказ старого друга и проверять его не станут. Зато если им вдруг повезет, и они обнаружат причину, по которой Багрянский-старший желал бы избавиться от жены, обвинить отца в убийстве? Ну, наконец-то начала соображать. Папуля дяденька в летах, здоровье хоть и богатырское, но сердечко лишних волнений может и не выдержать. Бизнесмены вообще народ хлипкий, постоянные стрессы, то да сё. Если повезет, парень огребет все деньги без риска, что отец оставит его без наследства, потасковав о супруге и женившись на дамочке детородного возраста. Примерно то же самое не так давно говорила Агатке, но теперь, слушая Берсенева, вдруг начала злиться и немного перефразировала вопрос, некогда заданный мне сестрицей. «Слушай, а тебе не очень уютно в этом мире?» «Ты сейчас о чем?» — ухмыльнулся Берсенев. «О вере в человечество, придурок. С верой туговато, тут ты права. Хочешь считать своего дружка приличным парнем, ради бога. Просто сохраняй объективность. Это лишь одна из версий», — добавил он. «И мне она не нравится». «Ничего, у нас еще папа есть. Как у старика с моральным обликом, не очень?» «Не очень», — скривилась я. «Отлично. Значит, могла быть причина избавиться от жены и старушки». «И в самом деле, пожила довольна, пора и честь знать, уступив дорогу молодым. При разводе ему пришлось бы оставить половину бабла, нажитого непосильным трудом бывшей. Это ли не повод угостить ее текилой? Как видишь, у нас уже две версии, обе вполне вероятные. А скажи-ка, моя несмышленная подруга, Агатка что, тачку поменяла? В репортаже с места злодейского происшествия показывали Ауди». «Это моя машина», — ответила я, а сердце вдруг ёкнуло. и стреляли возле твоего дома. Черт, пробормотала я и добавила мысленно. Почему я об этом не подумала? Ее машина была на техосмотре. Она взяла мою и мое пальто надела. А еще вы очень похожи, кивнул Берсеньев. Тот же рост, фигура, только у тебя титьки больше. Лирическое отступление, хмыкнул он. Считай это комплиментом. Цвет волос и даже прическа. Я вышла на балкон, окликнула Агатку, он поднял голову и меня увидел. Скорее всего, и промазал по этой причине. Предположим, нас с сестрой спутали, но сути это не меняет. В меня могли стрелять только по одной причине. Мы где-то зацепили убийцу Юдиной. «Ты опять ищешь самое простое объяснение», — скривился Берсеньев. «Повторяю еще раз. Видимость правды не есть правда». Нам звонили с угрозами, и мне, и ей. Звонили после того, как я встречалась с Юдиным. «Допустим», — великодушно согласился Берсеньев. «Но ты все-таки подумай, а нет ли человечка, которому ты точно кость в горле?» «Был один», — буркнула я, — «но сейчас мы вроде дружим». «Бабло в ваших разборках присутствовало?» Отвечать я не стала, но подумала. Димка уверен, что Стас несколько лет назад уехал из этого города не с пустыми руками, если быть точной, с миллионом долларов. И вознамерился их вернуть, даже брал меня с этой целью в заложники. Денег не получил, а потом воспылал ко мне внезапной симпатией. Общение с Берсеньевым способно угробить последнюю веру в светлое будущее человечества. «В этом направлении тоже стоит покопаться», — кивнул он. «Переходим к Юдиной». «А здесь где бабло?» — съязвила я. «Его тут немерено. Полгода назад господин Рыжиков, человек и бизнесмен, предлагал большие деньги Юдиной за ее газетенку. Она мне об этом сама рассказывала. Но если мои слова вызывают у тебя сомнения, ты можешь легко и проверить». Ее супруг очень на продаже настаивал. Но мадам, конечно, не согласилась, а мнение мужа ее не интересовало. Не далее, как вчера, господин Рыжиков сделал вторичное предложение, еще более выгодное. И Юдин ответил, что подумает, потому что не видит у газеты будущего без своей супруги. И правильно, газетка без нее захереет, а Рыжиков парень ушлый, сделает из нее симпатичненькое изданьице, забитое сплетнями и рекламой. Есть существенное возражение против моей версии. Дохлые заверения, что Юдин очень любил жену, как ты понимаешь, в расчет не принимаются. Ладно, допустим, он хотел продать газету и жить в свое удовольствие богатым пенсионерам. В конце концов, он уговорил бы жену или развелся с ней, потребовав свою долю. Ага, вопрос, сколько бы он получил в этом случае? А сколько он получит, если его злодейство раскроют? Верное замечание. Интеллигентные дядечки зря рисковать не любят. Значит, нам следует узнать, а не было серьезных причин для подобного риска. То есть срочная и острая необходимость в деньгах. Долги, внебрачные дети, любовница, наконец, все сгодится. «Ну и размах», — съязвила я. «Повезло тебе», — широко улыбнулся Берсеньев. «Есть у кого учиться. Рассказы о мемуарах Юдину на руку. Следствие в первую очередь примет во внимание профессиональную деятельность его супруги, а тут еще фокус с разоблачениями. Кстати, алиби у Юдина есть? Он был на даче. Проверим. Ну вот, примерный перечень мероприятий я успел набросать. Как тебе?» «На душе паршиво, а так ничего», — честно ответила я. «Душа — это из области непознанного, а я материалист». «Ну так что, берешь меня в компаньоны?» Светлые глаза смотрели с насмешкой, а я пребывала в легкой растерянности. Следовало послать его к черту, да и самой никуда не лезть. Мало родителям переживаний. Берсеньев — редкая сволочь, с которым в разведку только дурак пойдет. И то, что он мне тут наговорил... Должна быть причина. Скажи, зачем тебе это нужно? Ты уже задавала этот вопрос, и я на него ответил. Скучающий бизнесмен, которому нечем заняться? Берсеньев закатил глаза, а потом заявил с самой серьезной миной. На самом деле я влюблен в твою сестру, и мне не нравится, что в нее стреляли. Через полчаса мы вместе покинули клуб, все это время Берсеньев делился своими светлыми мыслями по поводу расследования. и оказалась благодарным слушателем, что он оценил. У Юдиной была подруга, Ольга, кажется. Как-то раз я встретил их в кафе. Подруги любят поболтать о своих проблемах, вдруг покойная не исключение. «И где искать эту подругу?» — спросила я, скорее из желания слегка досадить. «Это я беру на себя», — великодушно сообщил он. «Ты где оставила машину?» «Я приехала на такси». «Тогда садись, отвезу тебя домой». «Без надобности». «Садись», — повторил он. «Мы теперь партнеры, значит, довольно много времени будем проводить вместе, так что привыкай». Решив, что спорить глупо, я устроилась на переднем сиденье рядом с Берсеневым. «Насчет Агаты ты правду сказал?» Помолчав немного, спросила я. «Конечно. С какой стати мне врать?» «Кто знает, что ты затеял?» «Что за недоверие?» — хмыкнул Берсеньев. «У меня тоже есть вопрос личного характера. Судя по тому, что ты одна по городу болтаешься, хэппи-энда со Стасом не вышло». «Потрясающие дедуктивные способности», — съязвила я. «Значит, мой совет не пошел на пользу. Много вас советчиков. Ты же его любишь или уже не очень? Скажи на милость, с какой стати мне обсуждать все это с тобой?» «Я испытываю к тебе слабость», — засмеялся Берсеньев. «Такой ответ устроит?» «Меня устроит, если ты заткнешься», — вяло ответила я. «Да ради бога». Берсеньев замолчал, а я уставилась в окно с невеселыми мыслями. Из неприятной задумчивости меня вывел смешок Сергея Львовича. Я посмотрела на него, силясь понять, что это его так разбирает. Он таращился в зеркало заднего вида и продолжал ухмыляться. Перевел взгляд на меня и сказал: «Поздравляю, за нами хвост». «Где?» — растерялась я. «То есть с чего ты взял?» «С того, что темно-синий «Опель» плетется за нами от самого клуба». «Может, вовсе не за нами?» — нахмурилась я, тут же вспомнив, как совсем недавно обратила внимание на интерес к своей особе. Правда, тогда подозрения вызвали «Жигули», да и я была не до конца уверена, что их обладатель болтался за мной. «Сейчас проверим», — кивнул Берсеньев. Притормозил на светофоре, а когда загорелась стрелка, лихо перестроился в соседний ряд, вызвав возмущение водителя «Мерседеса», которого нагло подрезал и рванул по прямой. Глядя в зеркало, я наблюдала, как «Опель» пытается повторить тот же маневр, но с куда меньшим успехом. Берсеньев сбросил скорость, теперь мы двигались по проспекту. Через пару минут я вновь увидела «Опель», он держался на почтительном расстоянии, но все-таки следовал за нами. Берсеньев свернул и снова притормозил. Мы достигли середины переулка, когда опять появилась та же машина. «Настойчивый парень», — хмыкнул Сергей Львович. «Пожалуй, стоит с ним познакомиться». Еще один поворот. Улица впереди была пустынной. Берсеньев разогнал машину и вдруг, резко сбросив скорость, юркнул в ближайшую подворотню. Она вела в небольшой двор, забитый машинами. Однако Берсеньев смог развернуться довольно быстро. Я вынуждена была признать, что машину он водит мастерски. Мы вновь оказались в подворотне. А дальше было так. Появился «Опель», его водитель, как видно, нас потерял и теперь спешил преодолеть расстояние до перекрестка. Берсеньев рванул ему наперерез, для этого ему пришлось взгромоздить свою машину на тротуар, в считанные секунды обогнать «Опель» и заблокировать проезд. Он выскочил из машины, через мгновение оказался возле «Опеля» и распахнул дверь. С некоторым опозданием я присоединилась к нему, решив поучаствовать в торжественной встрече. Если для меня вся эта чехарда была довольно неожиданной, то водитель «Опеля» и вовсе растерялся. Переводил взгляд с меня на Берсеньева с видом человека, который вины за собой не знает и потрясен чужой наглостью. «Вы чего?» — наконец-то смог произнести он. «У меня встречный вопрос», — с крокодильей улыбкой сказал Берсеньев. «Развлекаешься от скуки или нас пасешь?» «Никого я не пасу», — обиделся мужчина. Растерянность уступила место злости. На Берсеньева он смотрел с большой неприязнью, а я тем временем его разглядывала. Лет 30, скорее среднего роста, коренастый, физиономия вовсе не злодейская, даже приятная, а главное, мною ранее никогда не виденная. «Значит, твоя тачка руля не слушает и сама едет куда хочет. Ты бы ее приструнил, пока я нервничать не начал». «Да пошел ты», — рявкнул парень и попытался закрыть дверь, но Берсенев этому воспрепятствовал. Из проезжающих мимо машин на нас поглядывали с интересом, а я начала томиться. Берсенев въехал несчастному водиле кулаком в глаз и сказал: «Видишь, я уже начал нервничать». «Я сейчас милицию вызову», — завопил парень. «А я не против. Главное, запомни, еще раз увижу тебя в досягаемой близости, и фингалом ты не отделаешься». Берсенев захлопнул дверь и направился к своей машине. Я припустилась следом. «Герой», — сказала с усмешкой. «Может, человек в самом деле ни при чем? А если он и правда вызовет милицию?» «Спорим, что нет», — усмехнулся Берсенев, устраиваясь за рулем. Я только головой покачала. Парень в «Опеле» терпеливо ждал, когда мы отъедем. На перекрестке мы свернули направо, а он налево. «Расследование обещает быть впечатляющим», — сказала я. «Ага, жизнь заиграла новыми красками». Вяло переругиваясь, мы добрались до моего дома. К некоторому моему удивлению и даже беспокойству, Берсенев покинул машину вместе со мной. Заметив маяту на моей физиономии, пояснил: «Будет лучше, если я провожу тебя до квартиры». «Кому будет лучше?» — съязвила я. «Мы ведь решили, что Агатку с тобой перепутали», — терпеливо принялся объяснять он. «Вдруг злодеи на этом не успокоятся?» Не дожидаясь моего ответа, он вошел в подъезд. Мне осталось только за ним последовать. Сдвинув ногой коврик, лежавший у двери, обнаружив под ним ключ, Берсенев тяжко вздохнул, поднял ключ с пола и протянул мне. «Может, на время оставишь свои милые привычки? Держать его здесь гораздо удобнее, чем таскать с собой». Оправдание в свете последних событий звучало не особенно убедительно. Берсеньеву оно толковым точно не показалось. Он легонько постучал согнутым пальцем по моему лбу и с усмешкой произнес: «Таскай его на шее, привязав ленточкой, сойдет за оригинальное украшение».